Глава 15. Шаг. Еще один. Вдох. И не забыть сделать выдох. Ночная прохлада закончилась в один миг. Вот только-только зябко ежилась, старалась не горбиться и не переминаться нервно с ноги на ногу, будто норовистая гепарда-кобыла. Только что буквально слала мысленные лучи добра и подучей в сторону гения Хашури, который или которая позже обо всех милых особенностях нашего замечательного стилиста, позже зажмотил или опять же зажмотила нам самые захудалые плащики. Как вдруг в лицо ударила стена раскаленного, застывшего воздуха. Под куполом он непривычно густой, стоячий, до отвращения лиловый. Магистр Фрем предупреждал, от переизбытка магии будет с непривычки кружиться голова, потому я стараюсь не задерживаться на одном месте, топаю послушно от предмета к предмету, борюсь с подступающей к горлу тошнотой. Только сама, оказавшись здесь, на главной трибуне, под перекрестными взглядами сотен высокопоставленных столичных господ, не говоря уж о магистрах и лилаях-соперницах, могу, наконец, сполна прочувствовать всю прелесть положения испытуемой. Прелесть, скажу, весьма и весьма спорная. Мозги отшибает начисто, горло распирает комом, перед глазами плывет, а гулкий пульс в ушах глушит остальные звуки. Впрочем, последнее как раз-таки приятный бонус. Реплик с нижней площадки почти не слышно. «Вам нехорошо?» «Испытываете затруднения, Лилая?» — ехидно интересуется первый. Его скрипучий голос бьет прямо в виски, и я морщусь от боли. «Если так, то вы вправе отказаться от церемонии распознавания дара». Приседаю в книксе, склоняю голову и, стараясь копировать манеры рыжей стервель, пою елейным голоском. «Благодарю за заботу и чуткость, первый магистр. Я только начала и...» Смиренно надеялась, что могу рассчитывать на то же время, что и другие уважаемые участницы. На трибунах одобрительно кивают, усмехаются вкрашенные в самоцветах бороды. Раздаются даже одиночные рукоплескания. Надменная Зои щурится, впервые смотрит на меня с любопытством. Я же не отвожу глаз от первого. И вижу, каким взглядом они обмениваются с Нинель. «Ну, конечно». Руку готова дать на отсечение, они знакомы. Вот почему Страдур не замечал ехидных реплик стервели. И что-то еще не так. Не могу понять, что именно, но сейчас, когда все чувства обострены, нутром чую, упускаю что-то, что-то очень, очень важное. Вдох-выдох, еще один вдох и еще один выдох. В противовес заверению магистра Фрема, мол, по мере нахождения на испытательной трибуне будет происходить привыкание к концентрированному магическому полю. Ни о каком привыкании ихтионова челюсть меня за ногу и речи не идет. Более того, с каждым шагом дышать становится все труднее. Все громче гул в ушах. Сердце колотится о грудную клетку глухо и больно. Очертания предметов размазываются, плывут, будто дешевые краски на холсте. На торжествующих мордашках внизу все ярче проступают ухмылки. Подступающая паника превращает испытание в настоящую пытку. С трудом сглатываю и понимаю, что улыбка на холеном лице Нинель отличается от остальных. Слишком уж много в ней торжества победителя. И как же выражение лица рыжей Лилаи напоминает сейчас оскал Верховного. Они оба словно ждут чего-то. Моего провала? Стоит подумать об этом, как к горлу тут же подступает тошнота. Веду рукой над шелестящими колосьями, золотой прялкой, пеплом в хрустальной чаше, а в висках же пульсирует. Меня подставили, крепко подставили. Что же делать? Я ничего не чувствую, кроме желания бежать со всех ног из-под лилового купола. Совсем ничегошеньки, ни к одному из предметов. Пальцы робко тянутся к книге. Я всегда обожала читать, но в последний момент вредный фолиант ускользает из-под руки и, перевернувшись в воздухе, начинает фыркать и чихать. Лицо залепляет вековой пылью, ноздри и гортань чешутся так, будто норовят вывернуться наизнанку. Шарх! Чихаю, упираясь ладонями в стол. Чихаю прямо на вредину книгу, которая заливается гневным шелестом и пытается тяпнуть меня за нос. Хохот с площадки соперниц. Улюлюканье с трибун. Да уж, книги явно не твой конек, дикарка. Сперва читать научись. Как же трудно дышать. Я не вижу себя со стороны. Шархи, я вообще ничего не вижу. Но точно знаю, вид у меня сейчас еще более жалкий, чем у той же Свияны или Веринеи. Тело деревенеет. Гладкая поверхность стола вдруг подло проседает под ладонями, словно оступившаяся лошадь. Спотыкаюсь, с трудом удерживая равновесие. Свист, выкрики, гул, рокот волн вдалеке. Звуки размазываются, расплываются, превращаясь в единую шумовую завесу. И вот завеса эта тоже отходит на второй план, заглушаемая пульсом в ушах. Я провалила испытание. То есть его за меня провалили. Списали меня со счетов еще до распознавания дара. Хвостовым не место в блистательной столице. Мне отчетливо дали это понять. Но разве не этого я хотела? Теперь владыке придется отпустить меня домой. А дар? Разве не шарх с ним? Медленно, будто сладкую тянучку, втягиваю раздраженными ноздрями густой лиловый воздух. Пальцы сами собой сжимаются в кулаки. Ах, вы высокопоставленные ехидны! От шумовой завесы вдруг отделяется странный звук. Гудение. И сквозь гудение это проступают хлопки. Ж-хлоп, ж-хлоп, ж-хлоп. Шархи драные, это я ни с чем не спутаю. Грифон, владыки. Медленно, словно в кошмарном сне, поднимаю голову и вижу его самого. Риардан Хатор, небесный всадник, пикирует на меня прямо с неба, словно не было последних дней, и я все еще в священном гроте. Гигантские когтистые лапы зверя вновь нацелены на меня. Из разъявленного клюва раздается пронзительный вопль. Еще пару хлопков крыльями, и грифон расшибет грудью магическую блокаду, и плакало мое представление окончательно. Вот какого шарха, а? Сам же меня сюда отправил. В смысле, не грифон, а владыка. Не суть. Неистовым фонтаном хлынула по венам злость, наполняя меня до самой макушки, до кончиков пальцев на ногах. Шерды шарховы, я не хотела быть здесь. Я не выбирала ночь с демоном, не просилась в этот треклятый лицей. Не собиралась я бороться за позорное место конкубины. Но уйти вот так, с позором, после первой же подножки. И не надейтесь, высокочтимые, вам не удастся сбросить со счетов Лилаю третьей руки Паскови, а хвостовую выскочку и подавно. Эх, перетянуть бы тебя по спине вожжами, павлин бородатый. Совершенно не соображая, что творю, я вдруг с силой рванула цепочку на шее. Амулет с лунным камнем выдали каждый из нас перед церемонией распознавания дара. Сонастроенный с магической блокадой, камень-амулет защитит свою носительницу, если... что-то выйдет из-под контроля. Гулким эхом прозвучал в голове добродушный голос магистра Фрема. «Разве может что-то выйти из-под контроля?» Тут же разволновалась Веринея. «Только не под неусыпным вниманием наших уважаемых магистров!» пропела наша стервель с ехидной улыбочкой, и магистр Фрем посоветовал ей не умничать. Шею обожгло. Я упрямо рванула цепочку снова, всхлипнув от резкой боли. И на этот раз получилось, разорвалась. В тот же миг воздух со всхлипом ворвался в легкие. Амулет выскользнул из ослабших пальцев. Лунный камень сиротливо заскакал по лиловой плитке, чернее на глазах. Я помотала головой, встряхиваясь. Что происходит? «Магические камни не чернеют», — вырвалось у меня недоуменное. Но на этом камешек, который должен был защищать меня от чего-то непредвиденного, не остановился. Вспыхнул черным пламенем и осыпался пеплом. Я так удивилась, что даже о взбесившемся владыкином грифоне забыла. Задрав голову, взвизгнула. Грифон был совсем близко. Но когда когти его должны были лязгнуть о купол, чудовище вдруг сделало крутой вираж, уходя влево. Чертя крылом воздух, зверь описал надо мной круг. после чего, хвала предельщицам, взял выше. Мне не было больше видно лица небесного всадника, но я вдруг поняла со всей ясностью, почему секундами ранее лицо это было перекошено от злости. Владыка не справился с управлением. Белоснежный грифчик в модной золотой сбруе понес нашего уважаемого правителя, аки глупая, испугавшаяся своей тени овцы-лошадь. Приступ смеха был нервным, робким, поначалу, но по мере вытягивания лиц магистров, лилай и высокопоставленных господ на трибунах, смех перерос в... смех, в хохот, в гогот, в истерику. И вот стою, хохочу и каю опять же, слезы из глаз, и вдруг что-то робко касается руки. С трудом оставшись на месте и сдержав вскрик, нервы-то не железные, я уставилась на крошечного золотого цыпленка. Малыш выкарабкался из гнезда и деловито ощупывал мой палец клювиком. Значит ли это? Шархи, магистры ведь говорили, что Дарнао сам выберет нужный предмет, а я цыпленка не выбирала. Прикосновения крохотного клювика приятные, щекочущие, но не более того. Ничего такого особенного я не чувствую. Но, с другой стороны, магистры заверяли, что лунный камень — самая надежная защита, а он чуть меня не задушил. Цыпленок пискнул, хлопнул крылышками, и что-то внутри зашевелилось, подсказывая лениво: «Мало мне этой цыпочки, шарховски мало». И поскольку владыка не спешил занять свое место на трибунах, а продолжал павлин нервирующий наматывать круги вокруг купола, преступное и, несомненно, вредное желание перетянуть нашего уважаемого правителя по спине вожжами усилилось. Как зачарованная я смотрела на парящего поодаль раскинувшего крылья грифона и вдруг поняла — пальцы мои сжимают уздечку. Полупрозрачная, переливающаяся, будто сплошь из бриллиантов уздечка, прямо на глазах собиралась из капель, взмывающих над золотой чашей. Ритуальные воды сердца Нуна. Гул океана под нами усилился. Небо почернело в одночасье. Вдали загрохотало. Уздечка, сотканная из ритуальных вод, нервно вздрагивала в моих пальцах, откликаясь на каждый раскат грома. И в ответ на каждое подергивание, где-то глубоко-глубоко внутри, оттуда поднималось что-то. Что-то дикое и нахрапистое, как норовистая кобыла, беспокойное и бурливое, как горная река. Я так увлеклась, прислушиваясь к этому потоку ощущений, что перестала обращать внимание на происходящее вокруг. А надо бы насторожиться. И хотя бы потому, что в такой грандиозный и во всех отношениях волнительный для меня момент внимание трибун, да и самого владыки вместе с его грифоном, оказалось направлено мимо меня. Куда они все уставились? И зачем так орать и вскакивать с трибун? По-прежнему не выпуская уздечку из пальцев, они будут смотреть или нет, я подбежала к самому краю и ахнула. Из черных бурлящих вод горделиво поднималась белая кобылица с гривой и хвостом из пенных гребешков. «Шархи драные! Келпи!»